Глава 8. В пылу сражений. Выход портала открылся в 2 шагах от Нгорта, изгоняющего недуг. И клыкастый шаман проворно отпрыгнул в сторону, избегая попасть под могучие конские лапы выпрыгивающего из портала боевого коня. Трерк поприветствовал благородных орков, погасил портал и осмотрелся. Он оказался на вершине высокого холма, с которого вожди совета кланов наблюдали за ходом битвы, кипящий на огромном отрезке речного берега. Линия фронта протянулась почти на 2 долгих перебега. По всей ее протяженности у самой воды стояли в пешем строю лавины оркских воинов и без устали рубили выползающих из воды гзирдов. Позади сражающихся лавин проворно двигались 1000 гибких женских фигурок. Ряды лучниц, сменяя друг друга, осыпали плывущих песочников стрелами. За их спинами застыл 2-й ряд лавин. Готовящихся заменить рубящихся воинов, когда тем понадобится отдых. Еще дальше вглубь берега расположились конные лавины резерва, за которыми начиналось целое море шатров. Походные лагеря Орды. Половина армии сейчас находилась там. Воины спали и принимали пищу, чтобы, когда придет время смены, занять места ведущих битву. Трерк удовлетворенно прищурился. Сражение велось искусно. И решительно непонятно, почему гзирды до сих пор не оставили попыток перейти Семилу в этом месте. Он перевел взгляд на реку. Знакомая по недавним битвам картина, когда от обилия плывущих песочников не было видно воды. Тут казалось, словно увеличенное в несколько раз. Наиболее узкое место реки представляло собой бесконечный ковер из плывущих пустынных лошадей, несущих на себе 3 гзирдов. Сидящий впереди воин закрывал щитом от летящих стрел себя и конскую голову. 2 других всадников прятались за ним, ведя обстрел из луков. Достигнув берега, воины спешивались и вступали в бой. Но осуществить подобное удавалось едва ли не половине переправляющихся. Тела остальных, пробитые стрелами орских лучниц, широким потоком безвольно плыли вниз по течению. «Я рад видеть тебя невредимым, огненный смерч!» Нгорт, изгоняющий недуг, протянул руку спешившемуся Трергу. «Ты вовремя! Каково положение дел на севере?» «Враг отброшен, граница надежно перекрыта». Трерк обменялся приветствием с вождями и одним из совета. Гронг, неотразимый удар и крыт, широкая ладонь преследует проникшие в степи гзирские тумены. Он поискал взглядом Трорга дробящий кулак. «А где отец? Я не вижу его среди вождей. Необходимо отправить на север воинов. Мы понесли тяжелые потери». «Это будет непросто сделать», — покачал головой Нгорт. «Воинов не хватает. Мы с нетерпением ожидаем прибытия войск северных кланов. О том, тебе действительно лучше поговорить с Троргом дробящий кулак. Он на северной переправе, у хмуро излучины. Или с Гнурдом пронзительный взгляд. Он на юге у лысых холмов». «Но что они делают столь далеко от битвы?» — удивился Трерк. «Или песочники однажды прорывали вашу оборону?» «Здесь нет». Шаман-целитель был мрачен. «Но таких переправ, как эта, вдоль речного побережья уже 6. Везде идет сражение. Змеиные языки плывут нескончаемым потоком день и ночь, не делая передышки. В нескольких местах, где массовая переправа невозможна, гзирдам удалось переправить небольшие отряды, и теперь они, объединившись в тумены, нападают на одиночные станы охотящихся родов и семей. А в них сейчас лишь женщины и глубокие старики. Совет выделил 10 лавин для патрулирования степей, но они не могут быть одновременно везде. Только что пришло сообщение от разведчиков. Они обнаружили 7-ю переправу в 1,5 сотнях долгих перебегов отсюда. Учитывая, сколько времени добиралась до нас их почтовая крылатка, неизвестно, что там сейчас происходит». «Огненный смерч, ты вовремя!» На холм въехал закованный в доспехи вождя мощный воин. «Я рад тебя видеть невредимым!» «И я рад видеть тебя невредимым, Дгарк, могучая спина!» — ответил Трерк. «Чем я могу помочь клану разрывающих когтей?» «Совет кланов поручил мне возглавить войско, что пойдет к звенящей роще. Вождь указал на выстраивающиеся у подножия холма лавины. «Мы сейчас срочно собираем силы. Оттуда пришли известия о новой переправе кзирдов». «Нгорд, изгоняющий недуг, уже поведал мне об этом», — кивнул Трерк. «Возьмешь ли ты меня в отряд боевым шаманом?» «Я увидел твое появление и прискакал просить тебя об этом», — заявил вождь. «До звенящей рощи мы сможем добраться только через сутки, чем изрядно утомим коней перед битвой. В силах ли ты открыть портал?» «Да». Трерк вскочил на коня. «Это место мне знакомо. Не будем же терять времени». Они помчались к подножию холма, на ходу обсуждая детали предстоящего боя. «Сколько у тебя воинов, Дгарк, могучая спина?» «Если не ослаблять эту оборону, то не более 12 лавин», — ответил вождь. «Они не смогут пройти порталом одновременно», — шаман бросил взгляд на движущиеся от лагеря к холму отряды. «Потому поведем тех, кто уже сомкнул ряды. Остальные пусть вступают в портал сходу». У подножия холма Трерк открыл портал. И вождь с передовой лавиной немедленно скрылся в черном свечении. Вынырнув у звенящей рощи, шаман в первый миг не смог заметить реку. Столь плотным был поток переплывающих ее кзирдов. С первого взгляда казалось, будто в этом месте Семилы и вовсе нет. Не менее 100 000 змеиных языков уже переправились на берег Ругадара и стояли возле реки, обеспечивая высадку все новых и новых туменов. Обнаружив появившихся орков, военачальники песочников немедленно приступили к маневру окружения, и перед вышедшим из портала Трергом уже кипело яростное сражение. На степном горизонте виднелось множество кзирских разведывательных отрядов, удаляющихся вглубь оркских земель. Эта атака оказалась гораздо опаснее, чем ожидалось. Если бы войско Драрга «Могучая спина» добиралось сюда своим ходом, к моменту прибытия оно застало бы лишь вытоптанный миллионами конских лап берег, а в степях бы уже бесчинствовало несметное количество туменов-песочников. Необходимо как можно скорее заткнуть эту брешь. Трерк влил в портал еще один магический поток, расширяя его вдвое, и прибытие лавин ускорилось. Но было предельно ясно, что разгромить змеиных языков можно, только прекратив переправу. Скоро сюда придет водный вал. Нужно удержать оборону до его появления. После этого Орда сможет сконцентрировать свои армии. Но сколько еще подобных переправ возникнет до разлива Семилы? Шаман направил коня к небольшому пригорку, чтобы обеспечить хоть какой-то обзор, и, уклонившись от нескольких стрел, спешился. Он уложил коня в оборонительную позицию, дающую оркскому воину защиту от обстрела. Закованный в броню боевой скакун улегся на брюхо, поддал под себя мощные лапы и спрятал голову. Широкие пластины его доспехов сомкнулись, превращая коня в громадную стальную глыбу. И появившаяся преграда скрыла Трерга по самые плечи. Летящие нескончаемые вереницей стрелы ударялись в сталь конских доспехов и отскакивали в стороны, словно игрушечные. Защищенный с фронта, шаман торопливо развернулся к кзирским туменам, рвущимся к порталу в яростной фланговой атаке. Воины песочников были уже совсем близко. Трерк успел зажечь перед ними стену огня в самый последний миг, иначе риск задеть исходящим от нее жесточайшим пеклом выходящие из портала оркские лавины оказался бы слишком велик. Мощная пламенная завеса, дышащая испепеляющим жаром, отрезала портал от атакующих, мгновенно изжарив пару сотен всадников. Почувствовав обжигающую температуру, боевые кони орков инстинктивно ускорили шаг, ломая строй, и Трерк быстрым движением руки трансформировал стену огня в волну пламени. Шаман толкнул ее во врага и торопливо огляделся. На какое-то время опасность окружения удалось отсрочить, но уходящие к горизонту кзирские тумены уже разворачивались, завидев начавшуюся битву. Раз выиграно немного времени, необходимо срочно заняться переправой. Пока волна пламени пожирала ближайший тумен змеиных языков, Трерк объединил сразу несколько могучих магических потоков и в прибрежные воды Семиллы ударил метеоритный дождь, спустя несколько мгновений сменившийся электрическим. Река вздыбилась, расплескивая изодранные трупы, кипящие волны и кровавые брызги. На мгновение войска песочников замерли, обращая свои взоры на сотни шаровых молний, яркими потрескивающими точками, облепивших бурлящую воду. И в следующий миг у самой кромки воды стремительно вырос огненный смерч. Трерк решил придерживаться хорошо зарекомендовавшей себя тактики, и закрывающая вихрями пламени исполинская огненная воронка двинулась вдоль берега, мгновенно раскаляя вокруг себя воздух и обращая в пар кипящую воду. Военно-начальники песочников заметили мага и быстро поняли, что переправа под угрозой срыва. Большая часть гзирских туменов изменила направление атаки, и вскоре основная битва закипела вокруг Трерга. Могучие орские воины образовали подле холма стальное кольцо, и сразу четверо шаманов-целителей поддерживали Трерга в бою, восстанавливая его силы. Он тщательно распределял волшебную энергию между заклятиями, стараясь более не допускать перерасхода магических потоков. Но даже несмотря на помощь целителей, его силы начали таять. Одновременно поддерживать портал, управлять огромным огненным смерчем и останавливать оцепенением целые облака гзирских стрел, непрерывно сыплющихся с неба, было слишком утомительно. Усталость все сильнее давила на него, словно заливая тело свинцом. В ушах, будто боевой барабан, гремело биение сердца, каждый удар которого отзывался в затылке нестерпимой болью. Руки и ноги слушались все хуже, глаза отказывались видеть. В какой-то момент перед ним возникло огромное мутное пятно, голосом Драрга могучая спина, прорычавшая о том, что 12-я лавина успешно прошла через портал. И тут же исчезла в расплывчатом месиве сражения. Трерк погасил портал и в то же мгновение почувствовал, что гуляющий по побережью огненный смерч гаснет, испытывая недостаток энергии. Он направил в него все, что только мог, и мир вокруг посерел, теряя краски. Откуда-то издалека пришло ощущение очередного облака гзирских стрел, стремительно приближающихся сверху. Но разум Трерга был уже не в силах потревожить даже самый ничтожный ручеек магических потоков. Что-то, подобно граду, забарабанило по его доспехам, неприятно жаля тело, теряющееся в мутной пелене сознания тупой болью. Он не чувствовал, как падает наземь, лишь угасающий взор отрешенно полз по клыкастым воинам, закрывающим его своими телами от потока низвергающихся стрел. Трерга подхватили на руки, но его сознание уже провалилось в чернильную пустоту. Что-то холодное коснулось его лба, выдергивая из бесцветного забытия. И Трерк открыл глаза. Младшая сестренка мокрой тряпкой бережно протирала ему лицо. «Ты проснулся!» — мгновенно отреагировала малышка. «Папа, мама, Трерк проснулся!» — радостно заверещала она, выбегая из комнаты. Он обвел глазами помещение и узнал свою комнату в отцовском доме. Выходит, он был без сознания довольно долго, раз его успели привести сюда из звенящей рощи. Трерк попытался встать, но ему это не удалось. Ноги не слушались велений разума. Вскоре в комнату ворвалась целая делегация. Отец, Гнурт пронзительный взгляд, Нгорт изгоняющий недуг, Лранга, младшие братья и сестры и не меньше десятка орков во главе с Мрардой, немедленно кинувшиеся поправлять оброненные им при попытках подняться подушки. Все разом заговорили, светясь от счастья при виде пришедшего в сознание Трерга. Приветствия и пожелания скорейшего выздоровления посыпались со всех сторон, и он невольно улыбнулся. Как же все-таки хорошо оказаться дома, в кругу родных с детства орков, пусть даже и раненым. Излучающие неподдельную радость лица исцеляли утомленную ранами душу не хуже лечебного заклятия. «Отец, как прошла битва у звенящей рощи?» — спросил Трерк, едва стих возбужденный гвалт детворы. «Ты прервал песочникам переправу», — ответил Трорк дробящий кулак. «И поток их туменов иссяк, остальных перебили. Теперь воды Сивилы разлились необычайно, и совет кланов разослал по всей степи лавины отлавливать прорвавшихся гзирдов. Многие охотящиеся семьи погибли от их рук». И войны не остановятся, пока не вырежут всех песочников до единого. После мы начнем готовить орду к выступлению в земли людей. Мы должны поторопиться. Трерк вновь попытался подняться, но острая боль пронзила грудь, заставив его тихо зарычать. «Тебе еще рано вставать, Трерк. Мрарда бережно, но настойчиво уложила его на подушки. «Твое тело нуждается в отдыхе». «С каждым днем королевство людей все сильнее приближаются к гибели», — поморщился Трерк. «Если мы не поможем им вовремя, создавать союзы будет не с кем». «Ты получил очень много ран», — покачал головой Ингорд, изгоняющий недуг. «Для твоего исцеления собрались шаманы 5 кланов, и нам с трудом удалось сохранить твою жизнь. Пока ты не выздоровеешь и не наберешься сил, Орда не выйдет в поход. Невозможно переправить столь великое войско через половодье Семилы. Тем более, что в первую очередь мы обязаны очистить Ругадар от вторгшихся врагов», — добавил Гнурт пронзительный взгляд. «И провести день создания семей, как велит закон предков. Так что у тебя есть неделя на выздоровление». Трерк нахмурился и обратил пристальный взгляд на отца и главного шамана кланов. Старый седой вождь понял его без слов и добродушно улыбнулся, оборачиваясь к шумящей детворе. «Ну-ка, молодежь, ступайте, разнесите по главному стану счастливую весть о том, что Трерк Огненный Смерч проснулся. Мы с дядей Гнурдом пока обсудим, как лучше его лечить. Кто завтра с рассветом вместе с Нгортом, изгоняющим недуг, пойдет собирать целебные травы?» Детвора выскочила из помещения, наперебой вызывая сопровождать шамана в травничестве. Вождь затворил за ними дверь и обернулся к постели Трерга. «Я чувствую беспокойство далеких магических потоков», — произнес тот. «Их содрогания и искривления приходят издалека и отовсюду. Во всех или почти во всех землях людей идет война, и применяется мощная боевая магия, и каждое новое утро ее отголоски звучат слабее. Если мы не поторопимся, волшебники людей погибнут. Необходимо собрать передовое войско из воинов, выполнивших долг перед кланами, и поддержать Авлию, пока еще не поздно. Я провешу портал, если мне помогут выйти из дома. Остальная орда подойдет позже, как только исполнит все надлежащие по закону предков церемонии». «Сегодня же совет кланов узнает твои слова», — ответил отец. «В них, без сомнения, заключена мудрость. Но воплотить подобное в один день мы не в силах. Воины и шаманы рассеяны по всему Ругадару, и зоркие когтекрылы высматривают остатки змеиных языков. Чтобы собрать здесь тех, кто по закону предков имеет право отправиться в великий поход немедленно, потребуется время, хотя бы несколько дней». «К тому же тебе еще нельзя подниматься на ноги», — добавил Гнурт пронзительный взгляд. «Иначе снова окажешься без сознания. Так или иначе, но ближайшие 3 дня у тебя нет другого выбора, кроме как поправляться». Клыкастый старец улыбнулся, оборачиваясь к вождю. «Ты только посмотри на него, Трорк! Едва открыл глаза, и одной ногой еще стоит в погребальном костре, а уже собрался в битву!» «Настоящие воины, благородный орк! Достойный сын клана Дробящего Кулака!» Горделиво выпятил клыки отец. «Весь меня! Спасибо Ртгарду Кровавому за столь щедрый подарок!» «Я возношу эту благодарность нашему небесному отцу вот уже 30 лет!» Коротко улыбнулся старый шаман. «А теперь, благородные орки, оставим огненного смерча заботам целителя. Нас ожидает великое множество дел!» Зеленокожие гиганты покинули комнату. И с Трергом остались лишь Мрарда и Ингорд, изгоняющий недуг. Пока мать суетилась вокруг него, поправляя подушки и одеяло, целитель сплел несколько лечебных заклятий, и Трерг погрузился в сон. К вечеру ему стало хуже. Раны, оставленные пробившими грудь стрелами, хоть и начали затягиваться под воздействием целительной магии, но заживали с трудом, ядовитой болью отдаваясь во всем теле. Собравшиеся вокруг него шаманы творили лечебные чары. Но ощущения рассеченной плоти лишь ослабли, так и не исчезнув полностью. Старый Гнурт пронзительный взгляд хмурился все сильнее и долго плел над Трергом заклятие, разбрасывая в воздухе магический порошок, исчезающий в желтых вспышках. Рвущая грудь, монотонная болью, лихорадочное полузабытие сменилось сном только под утро. Во сне Трерк увидел белого мага. Они скакали бок о бок по цветущей степи. Сиреневый водопад ее волос разметался в порывах свежего ветра. И мелодичный смех, словно переливистый колокольчик, негромко звенел в такт шороху могучих конских лап. Девчонка дала шпоры коню, устремляясь вперед, и Трерк помчался за ней, но почему-то никак не мог ее догнать. Она удалялась все сильнее, и вскоре он почувствовал, что задыхается от простой скачки. Грудь пронзила ноющей болью, и шаман увидел торчащие из нее стрелы. Короткие экзирские древка оказались покрыты пылью, как если бы находились в его теле уже очень давно. Он попытался выдернуть их, но лишь обломал древко, и оставшиеся в пробитой груди наконечники заныли болью еще сильнее. Сидеть в седле стало тяжело, и Трерк остановил коня. Шаман спешился и почувствовал, что ноги не желают держать его. Пришлось лечь на спину и смотреть на плывущие по бескрайнему небу легкие облака. Не желая оставить его в покое, боль в груди начала шевелиться, словно ползущая змея. Небо над ним помутнело, собираясь грозовыми тучами. Солнце скрылось, и все вокруг погрузилось в полумрак. С каждым ударом боли, сгущавшейся все сильнее. Где-то недалеко от него забрезжил свет. Трерк пытался посмотреть на приближающееся свечение, но не смог повернуть голову. Пробитая стрелой мышца не слушалась разума. Вскоре свет приблизился, и он увидел девчонку. Она склонилась над ним, застенчиво улыбаясь, и что-то тихо зашептала, творя белую магию. Тело окуталось ласковым теплом, и боль исчезла, словно растворяясь вместе с шевелящимися, подобно змеям, обломанными стрелами в потоках исходящего от целительницы света. Грозовые тучи рассеялись, освобождая яркое солнце, и небо над ними вновь засветилось бесконечной лазурью. Айлани закончила плести чары и оценивающе посмотрела на Трерга. Убедившись, что с ним все в порядке, она заговорщицки огляделась вокруг, словно опасалась быть замеченной, и наклонилась к лицу шамана. Ее губы коснулись его губ в поцелуи, и нежный, завораживающий приятный аромат ее кожи, донесшийся до него, показался настолько настоящим, что Трерк открыл глаза. Зрачки принцессы в панике расширились, и она торопливо отпрянула. «Ты что здесь делаешь?» — поинтересовался шаман, разглядывая ее порозовевшие щеки. «У вас нервные окончания были повреждены в нескольких местах», — торопливо объясняла Айлани. «Я исцелила повреждения, но требовалось убедиться в том, что чувствительность вернулась к ним». «Вернулась», — ответил Трерк, грозно посмотрев на нее. «Будешь проверять что-нибудь еще?» «Нет-нет, вы в полном здравии, ваше величество», — спешно сказала она, окончательно смутившись. «Там, за дверью, ожидает ваша семья. Мне пришлось выгнать их отсюда на время лечения». Принцесса едва заметно вздохнула. «Они вас столь искренне любят». В ее голосе проскользнули тоскливые нотки. «И очень переживают». «Что же в том плохого?» — удивился Трерк. «Это же моя семья». «Это прекрасно!» — воскликнула девчонка. «Просто у меня тоже была семья. Но отношения в ней сложились совершенно иные. Хотя я всегда старалась сделать все для того, чтобы мы были хотя бы малой частицей того, что есть у вас». Она стушевалась, пряча взгляд, и заторопилась к двери. Белый маг отворила ее, и в комнату ворвалась орава детворы, вслед за которой вошли мать с отцом и множество родичей. В результате Трергу пришлось принимать поздравления, обернувшись одеялом. После нескольких минут всеобщей радости отец заявил, что Трергу не помешало бы облачиться в доспехи, как подобает великому шаману. И двое вождей из совета кланов торжественно внесли в комнату новенький шаманский доспех. «Его изготовил сам Бгарк, искусный молот», — объявил Трорг дробящий кулак. «По просьбе совета кланов, он трудился над этой броней почти полгода, и сейчас совет решил, что тебе пришло время ее надеть. Она легка и свободна, как положено шаману, и невиданно прочна, как и должна быть доспеху из звездной стали. Согласно закону предков, добавил Гнурт пронзительный взгляд, лучший шаман кланов должен наложить на нее защитные чары. Он улыбнулся. Но так как сильнее тебя в Ругадаре никого нет, придется тебе поднапрячься самому. Орки рассмеялись, после чего отец объявил, что пора бы уже могучему шаману и переодеться, и изгнал всех из спальни. Уходя, Мрарда положила на кровать нательное белье и, убедившись, что в помещении никого не осталось, негромко произнесла: «Трерк, сын мой, поговори с белым магом, скажи девчонке несколько добрых слов». Мать укоризненно посмотрела на него. «Ради тебя она заставила этих напыщенных эльфов изрядно пошевелиться. Я знаю, у Гнурда пронзительного взгляда не было возможности рассказать тебе, но только благодаря тому, что девчонка вложила в твой медальон частицу своего сердца, ты не погиб, пронзенный стрелами еще до того, как шаманы успели сплести первое лечебное заклятие. Медальон заставлял биться твое сердце в те мгновения, когда само оно уже не имело сил сокращаться». Мать вышла из комнаты, и Трерк облачился в доспехи. Броня сидела как влитая. Чувствовалась работа лучшего кузнеца во всем Ругадаре. Он извлек из спинных ножен мечи и сделал несколько взмахов. Привыкать к доспеху не придется. Бгарк, искусный молот, сотворил его столь гениально, что у Трерга возникло чувство, будто он носит эту броню всю жизнь. Мастерство Бгарга являлось непревзойденным. Рыдгард Кровавый наделил его небольшой способностью к магии, но возможностей этих не хватало на серьезное боевое заклятие. Проучившись у шаманов своего клана, Бгарг так и не стал одним из них. Вместо этого он неожиданно обнаружил в себе великую склонность к кузнечному делу, и его искусство, направляемое магическими потоками, очень быстро превзошло всех мастеров стали в Ругадаре. Выходящие из-под его молота изделия заранее раскупались вождями и старейшинами кланов и вручались в качестве знака признания заслуг перед народом наиболее достойным оркам. Получить такой доспех в награду от совета кланов являлось великой честью. Наверняка многие кланы внесли для его изготовления свою долю звездного металла. Одному лишь дробящему кулаку собрать столько упавших звезд было бы слишком сложной задачей. Трерк убрал мечи и направился на поиски белого мага. Она обнаружилась на улице, у дверей в дом, вместе с Лрангой. Девушки о чем-то беседовали, отвечая на приветствия проезжающих и проходящих мимо орков. Большая толпа клыкастой детворы с неизменным игрушечным оружием суетилась вокруг стоящего на площади летающего голема эльфов. Рядом с ним замерли 4 боевых железных голема, и маленькие сорванцы норовили забраться им на плечи. В этот момент из раскрытого чрева летающего голема показалась увенчанная шлемом из прозрачного металла голова седобородого эльфийского старца, облаченного в серебряный доспех детей богов. И детвора проворно разбегалась в разные стороны. Но стоило старцу скрыться внутри, как клыкастые непоседы мгновенно собирались вновь, и лазание продолжалось. Шаман подошел к девушкам, и Лоранга, поприветствовавшая его, удалилась, сославшись на необходимость заняться поручениями деда. «Почему ты покинула дом?» — спросил он белого мага. «Я не успел поблагодарить тебя за спасение». «Я не хотела мешать вам побыть вместе с семьей», — смутилась девчонка. «Все были так счастливы. Я никогда не видела столько искренних улыбок. В глазах пациентов обычно страх или надежда. Исцеленные смотрят с благодарностью. А разбираться во взглядах придворных — суть тратить зря время. Там сплошь двуличие и лицемерие. В нашем королевстве нечасто встретишь кого-то, кто способен искренне радоваться за другого. Особенно, если сам он от этой выгоды не получает ничего». «Мысли нашего народа устроены иначе», — коротко улыбнулся Трерк. «Вскоре ты это поймешь. Как можно не радоваться за успех своего родича? Ведь чем больше успешных орков, семей и родов, тем сильнее клан. А если клан могучий процветает, в нем никто не будет испытывать нужды. Сильные да позаботятся о слабых. Так гласит закон предков. И все же я хочу сказать, что весьма благодарен тебе и ценю то, что ты сделала для меня ранее и сейчас. Ведь это твои чары на медальоне сохранили мне жизнь. Спасибо тебе, я этого не забуду. Он запустил руку в сиреневый водопад ее волос и ласково погладил по голове. По телу Айлани едва ощутимо прошла дрожь, и она зажмурилась, словно новорожденный детеныш парда. Печаль и напряжение покинули ее, сменившись блеском в глазах, и она разразилась бурным потоком слов. «Я очень переживала, когда вы сказали, что отправляетесь на Великую войну», — выпалила девчонка. «Я боялась потерять вас. То есть все мы боялись потерять вновь обретенного короля. Вы же единственная надежда Ридонии на возвращение достойной жизни. Пусть даже для этого придется выиграть войну». Безумолку тараторила принцесса. «Но мы ее обязательно выиграем, и потому я наложила на ваш медальон чары, способные поддержать жизнь даже в смертельно раненом теле. К сожалению, они не способны действовать вечно. Когда свечение моего медальона известило меня о том, что ваше сердце едва бьется, я чуть с ума, я очень беспокоилась. Я проследовала вдоль потоков целительной энергии, и оказалось, что вы пострадали в битве. Сколько ужасных ранений! Это просто кошмар какой-то! И как вы только оказались в столь опасном месте? Я места себе не находила! Хвала Улдису-покровителю, что с вами были именно орские целители! Их способность плести заклятия вдвое быстрее людей весьма способствовала наложенным на медальон чарам. А потом в королевском, то есть в бывшем королевском кабинете, ожила арка портала. В первое мгновение я чуть не умерла от страха, думала, что некроманты вернулись. Мы как раз находились там вдвоем с Лимми. Она создавала новый покрой платья для королевских приемов. Я потом обязательно надену его для вас. Наверняка вам понравится. Оно совсем воздушное и нежно-лазурное, почти белое, словно... Ожила арка портала. Напомнил ей Трерк, понемногу ощущая себя вернувшимся в то путешествие через пустыню, когда поток ее болтовни не иссякал по нескольку дней. До самого входа в запретные земли Радхаш. «Из нее появились эльфы», — мгновенно переключилась девчонка. «Великий князь явился лично в окружении нескольких воинов и целой свиты из големов. Это было как нельзя вовремя, и я убедила его доставить меня к вам». «И как это дети богов решились на столь разорительную трату магической силы?» — усмехнулся шаман. «Великий князь что-то упомянул об этом?» — отмахнулась она. «Пришлось пообещать сразу же после вашего исцеления принять его приглашение и провести несколько дней в Иллириабелле». Белый маг пожала плечиками. «В конце концов, в любом случае, стоило исполнить данное ранее обязательство оказать детям богов медицинскую помощь». «Ты хочешь сказать, что немедленно отправляешься к эльфам?» — уточнил Трерк. «Да». Она тряхнула сиреневым водопадом. «Маг, повелевающий големами, уже ожидает меня». «Жаль», — произнес шаман. «До начала похода остается двое суток. Я был бы рад видеть тебя гостей клана Дробящего Кулака». Девчонка мгновенно сникла и умолкла на полуслове, будто внезапно услышав невероятно трагичную весть. Она мгновение молчала, закрыв глаза, после чего грустно вздохнула и с тоской посмотрела на стоящих посреди площади големов. «Как печально!» — тихо прошептала она упавшим голосом. «Что я не знала об этом ранее?» «Ты не могла знать», — успокоил ее шаман. «Ничего страшного, никто не будет на тебя в обиде. Ты дала обещание и следуешь его выполнять. Разве может быть иначе?» «Вы правы, ваше величество», — твердым голосом согласилась Айлани, пряча в уголке глаза крохотную слезинку. «Когда нам ожидать вас в Арзане?» «Сейчас сложно предугадать», — задумчиво ответил Трерк. «В любом случае, как только город будет осажден, я явлюсь к вам. Какова сейчас обстановка в столичных землях?» «Пока спокойно», — вздохнула белый маг. «Но виконт Уэйдин считает, что вскоре должно ожидать появления врагов. Наши лазутчики сообщают о том, что знать вновь объединяет свои армии. Все, кто надеется на вас, ваше величество, стекаются в столицу. Люди идут непрерывным потоком. В Арзане скопилось уже более 1 000 000 человек. Мы вынуждены распределять продукты среди населения, дабы не вспыхнул голод. Эльфийский старец вышел из недр летающего голема, посмотрел на белого мага и склонил голову в поклоне. Девчонка сникла еще больше. «Мне пора отправляться, Ваше Величество», — сообщила она. «Прошу извинить меня за невозможность принять ваше приглашение». Они попрощались, и спустя несколько минут летающий голем под встревоженные крики детворы поднялся в небо и стремительно скрылся вдали. Возле Трерга, будто из-под земли, возникла Лранга. «Огненный смерч, тебе нравится, Айлани?» — с любопытством вопросила она. «Это еще что за любопытство?» — поднял брови шаман. «Нарушаем закон предков о выражении симпатий?» «Я просто так спросила», — смутилась девушка. «Интересно же, вот ты ей очень нравишься. Пожалуйста, не будь с ней слишком суров. Она такая милая и очень несчастная. Мне порой кажется, что она давно уже разучилась бы улыбаться, если б ее глаза не видели тебя». «Вам стоит образовать отряд и подходить ко мне всем вместе», — улыбнулся Трерк. «Кому это нам?» Полным подозрения взглядом, осматриваясь вокруг, уточнила Лранга. «Кто-то еще успел сегодня выразить тебе симпатии?» «Нет, но уже с десяток благородных орков попросили меня быть менее строгим с белым магом». Шаман вновь улыбнулся. «Она пришлась по душе нашему народу. Что ты там сказала про выражение симпатий?» «Ой!» — спохватилась девушка. «Я едва все не запутала. Айлани, белый маг, официально просила меня от ее лица выразить тебе симпатии. Она очень уважает закон предков народа орков и хотела сделать все как положено». «Я услышал твои слова, посланница», — ответил Трерк положенной ритуальной фразой. «И обратил на них пристальное внимание». «Дело сделано», — растила Лранга и, хитро оглядевшись, зашептала ему на ухо. «Я уверена, что она в тебя влюблена». «Иди и займись делом, женщина!» — строго нахмурился Трерк. «Не то превращу тебя в лягушку!» — заявил он, копируя надтреснутый стариковский бас Гнурда пронзительный взгляд. «Это невозможно!» — хрустальным смехом рассыпалась девушка, убегая в дом. Трерк едва заметно улыбнулся и направился к зданию Совета Кланов. Жаль, что белый маг не имела возможности остаться его гостьей на эти 2 дня. Можно было бы поговорить о многом. Правда, существовал риск, что девчонка заболтает его до полусмерти, но сие не столь опасно, если она не забудет об исцелении. У нее весьма приятный способ испытывать вновь возвращенную чувствительность. Шаман вновь улыбнулся, вспоминая перепуганное лицо белого мага, застигнутое врасплох его невиданным пробуждением. Действительно жаль, что она вынуждена покинуть главный стан столь быстро. Но раз уж так случилось, следует потратить это время с пользой. За 2 дня он сможет наложить боевые чары на 100 рардаров и напитать защитной энергией 10 доспехов и амулетов. Необходимо подготовиться как можно тщательнее для предстоящего похода. Спасибо белому магу, что ему не пришлось неделями валяться в постели. Подумать только, она умудрилась заставить эльфов перенести ее через весь Эфрик ради его исцеления и сделать Лрангу своей посланницей. И когда только девушки успевают обо всем договориться. Впрочем, уведомление о симпатиях, надо признать, оказалось к месту. Мысли о белом маге приятно согревали сердце, и шаман подумал, что в действительности он с удовольствием проводил бы с ней больше времени. Но, к глубокому сожалению, сейчас это невозможно. Идет Великая война, и личное благополучие меркнет в сравнении с положенным на чашу весов судьбами целых народов. Кружащий вокруг холма тумен конных лучников спустил тетивы, и новый залп густой черной тучи обрушился на защитников вершины. Едва море стрел осыпало пылающие деревянные стены укрепления, как змеиные языки бросились в очередную атаку, бесконечным потоком захлестывая подножие холма. Герцог Намфор, не отрывая взгляда от доживающего свои последние часы форта, протянул руку к адъютанту, и тот вложил в нее подзорную трубу гномской работы.